Хорошо, через несколько минут ты предстанешь перед племенем Макололо. Тебе известно, что ты должен сказать их вождю? Да, я помню твои слова. Возьми этот нож и эту зеленую ветвь. Вот, кроме того, в зеленом листе порох и свинец. Держи все это на виду. А ты, Альбер, и вы, Жозеф, идите рядом с Хорсом. Я пойду вперед с Геном. Ну вот, церемониал выработан, а теперь вперед. Так они и пошли берегом вверх по течению Замбези, и меньше чем через час встретили бечуанов из племени Макололо, которых осторожный вождь выслал в разведку. Александр назвал себя, сообщил, что с ним еще двое белых из Европы, и наказал черным разведчикам доложить вождю, что к нему идет придворный гонец от батоков. Разведчики церемонно поклонились и сказали, что это хорошо. Потом они прибавили: «Добро пожаловать посланцу батоков. Белые будут приняты, как сыновья Дауда. Пусть белый вождь, друг черных людей, подождет нашего возвращения раньше, чем вести сына Магопо в Котлу. Женщины принесут плетенки с Байялоа. Потом соберутся воины». Байялоа — это пиво, называемое также Оало, представляет собой не что иное, как бузу арабов. Примечание автора. После столь ободряющего вступления показалось многочисленное войско. Оно приближалось медленно, издавая нестройные крики, которые подействовали на Гена и Хорса весьма успокоительно, хотя европеец не понял бы, содержат они приветствие или угрозу. В шагах в 100 воины остановились и воткнули копья в землю. Затем старик высокого роста в головном уборе из страусовых перьев сделал знак четырем женщинам, и те подали прохладительные напитки. Этот старик был придворным глашатаем вождя Сешеки, сына Сабитуаны. Оба они, отец и сын, были друзьями доктора Ливингстона. Глашатый нес свою должность с незапамятных времен, но чувствовал себя не совсем уверенно всякий раз, когда ему приходилось выполнять служебные обязанности. Однако он был непреклонен во всем, что касалось этикета и церемониала, и ни за что не хотел допустить самого малейшего их нарушения. Поэтому, еще находясь на таком расстоянии, которое едва позволяло его слышать, он стал зычным голосом провозглашать: «Господи, взгляни на белых людей, товарищей вождя Сешеки! Взгляни на братьев племени Макололо! Господи, Макололо, могучие воины! Они протягивают руку своим достойным врагам, сыновьям батоков! Господи, мы хотим мира! Ниспошли мир детям твоим!» «Прекрасное начало!» — шепотом сказал Альбер Александру, который с грехом пополам переводил ему эти приветствия. «Конечно, только бы какая-нибудь неожиданность не сорвала нам все дело в последнюю минуту». Глава 11. Церемониал приема. Вождь Макололо присваивает себе английский государственный гимн. Дородность женщин племени Макололо. Неудобные украшения. Странное пиво. Полума. Великий фетиш вождя Сешеки, необычная судьба извозчичьего плаща, котла, парадное одеяние африканского монарха, Сешеки танцует в котельоне, шампанское, трогательная аллегория при заключении мирного договора, новые опасения. То ли он и сам устал от войны с батоками, то ли ему просто хотелось угодить белым, оказывая достойный прием глашатую двора, но Сешеки, как говорится, просто из кожи лез, чтобы принять гостей достойным образом. Новый отряд, состоявший из лучших воинов, одетых в полную парадную форму, вышел им навстречу. Железные наконечники копий, начищенные красным песком, сверкали, как штыки у европейских солдат, а древки были отполированы кварцем. Широкие пояса из манчестерской хлопчатобумажной ткани опоясывали талию и бедра черных воинов. Браслеты из латуни были надеты у них на руки и на ноги и сверкали, как золото. Волосы, смазанные смолой акации, смешанной с красной глиной, высоко вздымались над головой, напоминая меховые шапки наполеоновских гренадеров. И, наконец, у каждого воина перемычка между ноздрями была проколота щетиной дикобраза, что издали походило на лихие усы. Оркестр, выступавший впереди этой королевской гвардии, состоял всего из 4 исполнителей. Но какие это были виртуозы! Жозефа сначала поразил великолепный красный цвет их волос, и он не мог не обратить на это внимание Александра. «Посмотрите», — сказал он, — «они носят красные конские хвосты, как у нас во Франции драгуны и кирасиры». «Это вам доказательство того, дорогой Жозеф, что ничто не ново под луной». «С вашего позволения, мсье Александр, а барабаны?» «Уступаю вам охотно барабаны из кожи куаги и их манеру бить в эти барабаны только одной палочкой. А трубы, караи, они вставляют их себе в нос. Видели вы когда-нибудь, чтобы гарнист играл носом?» «Действительно ново и оригинально. Да у них кровь должна идти носом. Это их дело. Но поглядите, что вытворяет капельмейстер. А, это переносное пианино. Какой невиданный музыкальный инструмент. Он дополняет коллекцию Рабукенов, Ромельпо, Ньюм-Ньюмов и прочих, какие мы встречали раньше.